Глава 63. «Наши поздравления провозглашенным королю и королеве! Тайгер и Хлоя, король и королева высшей частной школы имени Вашингтона!» Вещает ведущий, пока пара победителей стоит в лучах софитов под несмолкаемым градом оваций и переливов лазерного шоу, которое живет отдельной жизнью, по тематике дополняя и украшая то красивое действие, что происходит на сцене прямо сейчас. «Прошу первый танец короля и его королевы!» — восторженно проговаривает в микрофон Пирс. «Просим!» Музыканты заводят трогательный мотив, и Тайгер точно таким же отточенным жестом, как ранее меня, ведет на танец другую. Я смотрю на короля и королеву бала, и сердце мое рвется в клочья. Чувствую себя загнанной птицей, заключенной в клетке, которая не перестает биться о прутья в желании спастись. Превозмогая боль, эта глупая птичка будет долбиться об решетку, не понимая, что ее перья с каждым ударом все больше ломаются, и скоро она потеряет свою способность летать. Я ведь чужая здесь, на этом празднике. Параллели не могут пересечься. Как бы к этому ни стремилось мое глупое наивное сердце. Я смотрю на танцующих, и перед собой я действительно вижу короля, искрящего харизмой и доминирующей энергетикой. Быть может, если бы Тай родился на несколько веков ранее, он действительно был бы королем. Все может быть. Но сейчас я с нарастающей болью в груди наблюдаю за танцем, где король кружит свою королеву в грациозном пируэте. Я изучаю четкий профиль Тайгера, который так созвучно дополняется короной, что сидит, будто влетая. Красавица в его руках облизывает губы, слегка прикусив нижнюю, и смотрит с вызовом, окутанным поволокой предвкушения. Я заторможенно замечаю, как уголки губ черного ястреба плывут вверх в ответной, провокационной, порочной улыбке. Хлоя звонко смеется, лучась довольством победительницы. Ощущаю вымораживающий изнутри холод и лед. Мои ощущения стали моей музыкой в руках бессердечного музыканта, что рвет в клочья струны моей души. Этот взгляд и улыбка, что Тайгер адресует другой. Такая томная и совершенно иная, заставляющая поджать пальцы на ногах, ощутить предвкушение чего-то многообещающего. Мне Ривз, если и улыбался, то совсем не так. Острый шип ревности пробивает меня насквозь. Мне больно и одиноко. Отвожу взгляд от танцующих, чтобы хоть как-то заставить себя собраться, и натыкаюсь на ехидные взгляды, слышу смешки и читаю ухмылки на физиономиях собравшихся ребят.